Глава 5. В понедельник, 22 июня, едва Гордеев успел закончить оперативку, его вызвал к себе начальник. По его лицу Гордеев понял, что ничего хорошего не ожидается. Генерал начал сразу на повышенных тонах. «Чем вы там, черт возьми, занимаетесь? Мне следователи телефон оборвали, жалуются на твоих ребят, своевольничают, дерзят, язык распускают где не надо». «Петраков», — подумал Виктор Алексеевич, — «недоволен, что не дали закрыть дело Филатовой. Ну, с этим ясно. Так, дальше что? Отираются по академии, понимаешь ли, по институту, порядочных людей от дела отрывают», — продолжал выговаривать генерал. «Убийство сотрудницы из дома модели еле-еле вытянули, на последних секундах буквально. И вообще, претензий к твоим ребятам много, а к тебе особенно. Что за девицу ты у себя пригрел? Чем она у тебя занимается? Чай тебе заваривает, да юбку задирает по первому требованию. Хорошо устроился, Гордеев, ничего не скажешь. Содержишь у себя под боком любовницу за офицерскую зарплату из государственного кармана. Что молчишь? Стыдно?» «Товарищ генерал», — осторожно начал Гордеев, — «на меня или на Каменскую пришла анонимка?» «Да при чем здесь анонимка?» — взорвался начальник. «Вся Петровка только об этом и говорит. Да люди ночами не спят. Ноги до мозолей стаптывают, язвы себе наживают, света белого не видят, а она сидит себе и бездельничает. Совесть ты совсем потерял, Виктор Алексеевич, вот что я тебе скажу. Вот ты приведи мне хоть один пример, чего это твоя Каменская сделала полезного. Ну, хоть один пример». «Ну, с этого бы и начинал», — зло подумал Гордеев. «Гадости про Настю вся Петровка, положим, не говорит, а те, кто говорит, делают это не первый год. И вы, любезный товарищ генерал, эти разговоры не вчера услышали. А вот то, что кто-то вас накрутил не далее, как на днях, вот это точно. Кто-то очень хочет узнать, чем мы занимаемся, а заодно и мне настроение испортить. А вы, товарищ генерал, попались на удочку, и теперь вас дергают за веревочку, как марионетку. Вы хотите меня побольнее ударить, чтобы я начал оправдываться и раскрылся? Примеры вам нужны? Ох, не хотел я отдавать Настю, видит Бог, не хотел. Но очень уж сильно вы меня обидели, заподозрив в прелюбодействе». «Что ты молчишь?» — продолжал напирать генерал. — «Ответить нечего? Или придумываешь на ходу, что бы такое хорошее про свою тёлку сказать?» «Ну, благословясь», — сказал сам себе Гордеев и быстро, взволнованно, словно оправдываясь и как бы выбалтывая под влиянием обиды свои маленькие тайны, поведал начальнику кое-что про роль Каменской в работе по делу об изнасиловании Наташи Ковалевой и про Интерпол, и про многое другое. По пути от начальника к себе Виктор Алексеевич заглянул к Насте. Та сидела, погруженная в филатовские бумаги, сосредоточенно вникая в их логику. — Ты как себя чувствуешь, Стасенька? Настя вздрогнула. Этим ласковым именем Колобок называл ее крайне редко, только в самые тяжелые или ответственные минуты. — Хорошо. А что, плохо выгляжу? — Нормально. Гордеев помолчал. — Вокруг нас какая-то щука бьет хвостом. Я ее пока не вижу, но волна сильная. Будем ее блеснить. «Вокруг нас с вами? Или вокруг всех нас?» «Это мы и будем выяснять. Запирай-ка дверь, свари кофе и начнем думать вместе».